Плохая заключается в том, что этот остров в качестве имущества меня не интересует. Я-то думал, что его создали умные и опытные люди, что здесь задействованы правильные технологии. Но, увы, построили остров криворукие маги, и теперь его содержание обходится империи в очень неприятную копеечку. Золото, ресурсы, энергия — все это расходуется невероятно быстро. Но в любом случае свою прибыль я здесь обязательно поимею. И после разговора есть мысли, как сделать это наиболее выгодно. Дело в том, что этот остров славится на весь мир своими уникальными видами летающих животных и птиц. Здесь этим занимаются вот уже 800 лет. Постоянно выводятся все новые и новые виды. Химерологи проводят эксперименты и с каждым поколением улучшают свой результат. Тут есть птицы, которые дают птичье молоко, или же птицы, на которых можно летать. Очень много разных интересных и полезных видов, и за счет продажи летающей живности империя получает неплохой доход. Почему другие просто не начнут создавать себе таких же животных? А вот тут и кроется основная сложность выведения видов. Создать веселую зверушку может каждый. Надо просто проявить немного воображения и потратить энергию. И совсем другое дело — создать настоящий полноценный вид, который будет способен размножаться и существовать более одного поколения, у которого в потомстве будут не только обреченные на скорую смерть уродцы, но и нормальные жизнеспособные существа. Вот это по-настоящему тяжело и обычно требует немало времени. С шарксами мы немного смухлевали, так как в нашем распоряжении был архимагистр-лекарь, уже знакомый с похожим видом существ. А этим ребятам приходится идти трудным путем. После таверны мы с Фипче вернулись в номер. Перекусили там, хорошенько отдохнули и днем отправились на центральный птичий рынок. Очень уж хотелось поскорее увидеть все своими глазами. Кстати, пусть империя хорошо зарабатывает на продаже зверушек, но при этом торговля ведется не совсем честно. Дело в том, что проблемы возникают на выезде из города, когда таможенная служба начинает требовать какие-то документы и оплату пошлины. Вывезти там можно, но это очень даже не бесплатно. А еще на выезде дежурит группа специальных магов. И если ты хочешь вывезти животное, они обязательно спросят, по какому тарифу я хочу пересечь границу города. Можно заплатить относительно немного, но тогда маги проведут специальную операцию и лишат животное возможности размножаться. А если я захочу сохранить детородную функцию купленной птицы, придется внести в казну империи чуть ли не мешок золота. По цене это как купить несколько домов в центре столицы, то есть сумма действительно приличная. «О, лошадь с перьями!» — удивился я и посмотрел на интересного зверя. «Это Пегас!» — торгаш подпрыгнул от возмущения. «Не, Пегас не так выглядит», — помотал я головой. «Уж Пегасов-то я на своем веку видел далеко не одного». «А это лошадь с перьями, и все тут». «Вы ничего не смыслите в этих величественных животных», — нахмурился продавец. «Это самый настоящий Пегас. Вы просто никогда их раньше не видели». «Ладно, допустим», — не стал с ним спорить. «Сколько стоит это ваше чудо?» 200 золотых за штуку. Согласитесь, не цена, а подарок». «А чё так много?» Теперь уже я возмутился. Но торговец стал хватать ртом воздух и не смог мне ничего ответить. «Может, и правда нормальная цена? Пусть это не такое быстрое и выносливое животное, как Пегас, но зато лошади с перьями, насколько я вижу, размножаются куда быстрее. Да и возни с ними меньше. Могут просто травку щипать, и этого будет достаточно». «Ладно, я пока похожу, посмотрю, а потом вернусь», — соврал я, не моргнув и глазом. Выбор тут действительно огромен. Правда, некоторые виды не отличить от самых обычных. Просто они обладают незначительными улучшениями. Куры, которые откладывают по 5 яиц в день, петухи размером с добротную свинью. На глаза попалось что-то вроде павлина, только чуть крупнее, да и хвост значительно ярче. Переливается сине-изумрудным светом, по перьям пробегают прожилки света. «Вижу, вас заинтересовала эта прекрасная птица», — подошел ко мне торговец. «Согласитесь, она великолепна». «Ну да, симпатичный хвост», — не стал с ним спорить, ведь это и правда так. «А они что-то умеют?» Обычно их покупают владельцы особняков с большим участком, ведь эти птицы